Глава 4. «Значит, уже влез», — повторно прочитал его слова. «Никуда я не влезал. Улей ведь не считается. Да и что могут эти насекомые? Они даже не заметили пропажу своих. Простые насекомые, хотя и имеют задатки разума. Я не нашел ничего такого на базе, чтобы указывало на высокоразвитую цивилизацию». Некоторое время спустя. Королевский зал тарианцев на планете Земля. «Моя королева, у меня донесение!» Зайдя в зал, обратилась крупная особь к своей повелительнице. 38-й охотничий улей полностью уничтожен!» В просторном зале закликотали подданные, возмущаясь такой новостью. Однако королева лишь лениво окинула взглядом гонца. Какое ей дело до какого-то улья, когда у нее их сотни? Да и легко можно построить новые. Когда она захватит весь этот город, она не только увеличит их количество, но и создаст другие важные структуры для экспансии этого мирка. «Продолжай», — величественно позволила она говорить приближенному. «Наши разведчики доложили, что нападающий был один и использовал примитивное оружие кожаных». Протянул он ей на обозрение стрелы, обогренные кровью их расы. «Думаем, что это был тот самый кожаный мешок, который мешает нам держать под контролем эту территорию». «Найти! Убить! Счетчик захвата не должен останавливаться!» — взревел советник королевы, отчего сразу лишился головы после взмаха тонкой, но острой, как лезвие руки королевы. «Мне требуется новый советник», — прозвучал спокойный голос королевы Улья. «Этого кожаного найти и живым доставить ко мне. Давно я не вкушала сильной плоти». «С ним могут возникнуть проблемы. Человек силен, а нашим воинам мешает голод и мертвые кожаные. Когда мы пришли и уничтожили других кожаных, тогда еще не было снега». Королева задумалась и внутренне скривилась, хотя виду не подала. Ее мать всегда учила вести себя отстраненно и холодно с рабами. А именно рабами для королев считались все остальные. И так было всегда. Ей нужен сильный приплод. Но сильной пищи она не нашла еще здесь. Все самое удивительное досталось ее сестре, которая правила до нее и смогла поглотить десятки кожаных, или, как называет их великая система, людей. Сестру сгубила жадность. В одной из битв она пала, и мать отправила ее занять это место. И что она получила взамен? Заснеженную территорию, на которой люди прячутся под землей, боясь выйти наружу. Из врагов остались только мертвые люди, но их мясо токсично и даже не подходит на батарейки. Только годятся они для органических генераторов мембраны. «Запросите у моей матери 1500 диких малов», — внезапно отдала приказ королева. «Когда откроются врата, они должны быть здесь. И тогда выпустите их на территорию для зачистки проклятого города». «Ну, моя королева», — попытался возразить второй советник, наткнувшись на холодный взгляд, — «будет исполнено». «Сильного человека взять живым и привести ко мне. Даже если для этого придется задействовать весь рой. Я уже хочу его попробовать». От мысли о таком долгожданном мясе с ее жвал стал стекать сок. После разговора с комбатом я поплелся назад и выбрал другой маршрут, который на карте был еще закрыт темным туманом. Даже мои разведчики не пролетали здесь. Район оказался так себе. Он был застроен многоэтажками, такие назывались спальными районами. Куда ни глянь, везде дома и магазины. Магазины, конечно, были разграблены и пусты. Заметил, что дерево тут в моде. Вдоль тротуаров все деревья были спилены или срублены до самых пеньков. Интересно, как давно здесь продолжается зима? Я тут нахожусь неделю, а она меня уже задрала. Постоянно вся одежда мокрая насквозь от такого передвижения. Дома придется опять ее сушить или менять на новую. Вот не откажусь сейчас наткнуться на магазин с зимней одеждой. Разве это реально? Если, по идее, у нас сейчас начало осени, а апокалипсис начался летом... Тихо матерясь, продолжил свой путь. Снег, зомби, сугроб, в который я упал, снова зомби. Люди грабят ювелирный магазин, снова снег. Стоп, в смысле? Грабят ювелирку? резко меняя свой маршрут и иду туда. Очень хочется взглянуть на этих уникумов. То, что я там увидел, сломало мой мозг напрочь. Два человека в балаклавах закидывали украшения в сумку, а третий, вооруженный, стоял на стрёме. Ну и что тут такого странного? А то, что вооружен он был водяным пистолетом или автоматом, но суть это не меняет. А вот это интересно. К ним бредет тройка зомби, пробираясь сквозь снежные завалы. «Ну давай, мистер, у меня есть водяной пистолет. Убей их всех. Покажи, на что способен». Зомби все ближе, а человек даже не сдвинулся с места, только покрепче сжал свое оружие. Может, ему надо помочь, а то сожрут бедолагу. Есть, конечно, вариант, что над ним кто-то глупо пошутил, и теперь он уверен, что его пистолет может убить зомби. Каково было мое удивление, когда до зомби оставался метр, он скинул свое оружие и выстрелил струйка воды. «Ну все, пиздец тебе, друг. Я уже было взял лук в руки, чтобы помочь болезному». Однако не тут-то было. Он смог опять меня удивить. На моих глазах зомби стали плавиться. Он что, их кислотой поливает? Их головы за несколько секунд превратились в кашу, и они упали на землю. Все, им пришел конец. «Да ладно. Признаю, ты крут, мужик. Только вот как ты будешь убивать стрелка или скоростного, которому плевать на твою струйку, если вдруг не попадешь? Повесил на всех троих свои метки и опять ощутил отток энергии. Надо срочно отправиться в любое испытание для поднятия уровня. Мочить зомби в этом городе ужасно неудобно. Они не ходят толпой по улицам, как в моем городе. Люди сделали свое дело и быстро ушли. Я пошел за ними. Мне же интересно узнать, чем они таким поливают зомби. Шли они недолго, потом уперлись в 10-этажное здание и забежали внутрь, не забыв бесшумно закрыть за собой дверь. По дороге им пришлось еще несколько раз убить зомби. Им даже удалось убить прыгуна, попав в него шариком с водой. Не апокалипсис здесь, а какой-то детский цирк. Может, у них еще боевые медведи на велосипедах? Хотя у меня в группе же есть два медведя. Живут они на пятом, и их квартира занимает весь этаж. Все по классике, окна забиты. В комнатах стоят бочки, в которых горит огонь. Ведь вижу, что есть и кристаллы электричества, и обогреватели. Почему же они тогда ими не пользуются? Может, опыта мало? Над бочками импровизированные вытяжки, которые не дают им угореть. Они выходят в три разных окна. Очень умно придумано. Если я правильно понял, таким образом дым валит не в одну дыру, а в разные, тем самым не выдавая тарианцам место своего укрытия. Возникает вопрос, как мне к ним попасть? Думал. И ничего лучше не придумал, как просто постучать в дверь. Взором увидел степень их шока и удивления. Все сразу схватились за оружие, а оно у них, оказывается, было. Их там, кстати, 7 человек живет. 5 взрослых, из которых 3 грабителей. 1 старик и вроде девушка. Трудно определить по людям, которые устали от такой жизни, их настоящий возраст. Это в небоскребе уже все пришли в себя и выглядят нормально. Бойцов вообще кормят отлично по сравнению с тем, что было в начале. В глубине комнаты сидел седой старик, который выглядел бодрее всех. Может, секрет его во фляжке, к которой он постоянно прикладывался. Еще увидел 2 детей, которые крутились возле женщины. Кажется, никого не пропустил. «Кто там?» — неуверенно спросил парень у двери, держа в руках плохенький пистолет. «А кто тебе нужен?» «Ну, а толку, что я отвечу, что я варк. Они вряд ли поймут, а если поймут, то какой шанс, что не нападут на меня? Я даже не удивлюсь, если я и тут кому-то перешел дорогу». «Желательно человек, у которого есть еда и нет злых намерений», — попытался шуткой прощупать почву он, а может, просто хотел жрать. «Тебя Тимур прислал? Мы уже ему ответили, что не собираемся присоединяться к его шайке». «Хм, а что за шайка?» «Шайки я люблю, у них всегда есть чем поживиться». «У нас нечего взять, и мы вооружены! Уходи, нам не нужны проблемы!» — крикнул другой парень возле двери. «Неужели опять придется искать новое убежище?» — грустно выдохнула девушка. «Проваливай отсюда! Мы сейчас откроем огонь!» Этот парень в руках держит только карабин, но смелости у него полные штаны. Интересно, что бы он сказал, если бы знал, что я могу убить их всех в любой момент? Однако не вижу пока причины для беспокойства. Живут себе спокойно, вроде рабов не держат, и стрелять первыми еще не начали. Давайте обсудим все спокойно. Вы уберете свое оружие и впустите меня в дом, стараюсь говорить как можно добродушнее, чтобы не вызвать у них отрицательной реакции. Кстати, я вас всех очень хорошо вижу, и поэтому не советую пускать в ход оружие. Видя, что мои слова их напрягли, но не пересилили чашу весов в мою сторону, решил зайти с другой стороны. Понимаете, тут такое дело. Я вообще не из этого города. Если это не прокатит, то тогда закину дымовую стрелу, вырублю их. И вот тогда поговорим, но уже на моих условиях. Я попал сюда совершенно случайно через портал. Бродя по городу, наткнулся на вас и решил познакомиться. Может, ответите на некоторые мои вопросы? А я вам за это дам 5 серых коробок с едой. Как вам такой вариант? Наверное, я зло, ведь прекрасно видел количество их еды. У них ее было не густо. Воды было много, но тут снег в помощь, а не их смекалка. «Может, то, что он говорит, правда?» — спросил у старика парень с пистолетом. «Конечно! Правду говорю! Открывай уже!» «Не знаю», — покачал тот головой, но арбалет не отпустил, держа дверь на мушке. «Эй, парень! Что я сейчас показываю?» «Ничего, старый маразматик. Опусти арбалет и открывай!» Надоело стоять под дверью, как брошенный котенок, и проситься в дом. В итоге они еще немного помялись, но дверь открыли. В невидимость уходить не стал. Оружие не опустили, думаю, что поднять в случае чего не успеют. Меня провели в квартиру и дали место за столом, на которое я поставил 5 серых коробок. Ими, кстати, сразу занялась Ирина, так звали мать двоих детей. Молодого парня, который стоял возле двери с пистолетом, звали Женя, он был ее братом. Деда, который по виду похож на самогонщика, звали Степаном. Он, кстати, имел самый высокий, 7-й уровень. И два брата, Кирилл и Антон, которые все время с опаской поглядывали на меня. И да, конечно, немного изменила ситуацию. Видя, что я безоружный, они тоже отставили в сторону свое оружие. «Ну, давайте, введите меня в курс дела. Что происходит в вашем городе?» Решил начать первым, пока Ирина готовила еду. «Сперва скажите, почему вы не используете электричество, когда у вас есть артефакт на него?» Слово взял дед, как самый главный среди них. «Электричество сейчас используют только глупцы или невежды», — упрекнул он меня. «Может, и верно, что ты не из наших краев. Здесь всем известно, что насекомым легче отследить людей по электричеству». Смешная картина. На столе лежат крекеры, чипсы и прочая мелкая еда, но к ней никто не притрагивается. Но когда дед выдал мне информацию, сразу схватил пряник, типа заслужил или заработал. «Мне система сообщила, что у вас в городе не осталось других групп». Этот момент меня интересует больше всего. Так и вижу, как все сразу напряглись. «Что у вас с ними случилось?» «Подожди!» — ошарашенно выпучил глаза дед. «Так это про тебя писала система. Ты тот человек, из-за которого сейчас такой переполох в городе». «Ем... ну, вроде, да. Не вижу причин так реагировать». Застонали парни, а дед дальше выдал. «Вот зачем тебе было находить именно нас? Все, кто находится рядом с тобой, подвергают себя опасности. Хочешь знать, что случилось со всеми остальными? Так их всех истребили насекомые, а тех, кого не успели, те сами разбежались. Ходили слухи, что есть даже сбежавшие через порталы в другие города, где поспокойнее». Странная реакция. Тарианцы не такие уж и сильные воины. Как только они смогли уничтожить другие группы? Плохая подготовка или халатное отношение к вопросу личной силы? «Не понимаю, почему вы их так боитесь? Поливайте своей чудо-водичкой, и все. Дед на мои слова возмущенно фыркнул. «Много ты понимаешь, пацан!» — одарил меня снисходительным взглядом, а я опасно прищурился после таких слов. «Вода, как ты ее называешь, растворяет только зараженных и не действует на живых. Она называется алхимический огонь. Кстати, раз ты знаешь о ней, значит, следил за моими оболтусами. Почему они тебя не заметили?» Будто у них был хоть малейший шанс. «Всем тихо! Сюда летят насекомые!» Антон как раз поглядывал в окно через щель в окне и сразу поднял тревогу. «Всем в глухую комнату! Быстро!» — скомандовал дед. «А ты можешь валить отсюда сейчас. А можешь пойти с нами, но шансов у тебя не будет». Я пожал плечами и остался сидеть на месте. Он хочет сделать меня должником. А для чего еще в такой опасный, по их мнению, момент он предлагает или валить, или идти с ними? И так понятно, что нормальный человек выберет их. «Пожалуй, я пойду и прогуляюсь. Позже вернусь». После этих слов спокойно встал из-за стола и потопал в сторону двери. «Самоуверенность ни одного человека сгубила!» Бросил он мне в спину, но не стал меня разубеждать, а побежал закрыть за мной дверь. Пока тут эта мошкара летает, я не смогу с ними нормально поговорить. А они, по всей видимости, летят именно сюда. Как они узнали? Может, это норма? Они здесь полетают и свалят, как всегда. Надо осмотреться. Поднялся на 7-й этаж и нашел открытую квартиру с широким балконом. Несколько десятков тарианцев летели в нашу сторону. Но сегодня им не повезло. Первого снял, когда он завис на уровне 3-го этажа, просто вогнав стрелу между сочленением крыльев. Ох, как они все сразу сполошились и разлетелись в разные стороны в поисках людей. А если так? Сразу двоим насекомым связываю крылья. Ого, а сломалось только у одного. Этот что, покрепче будет? А если еще раз? Сосредотачиваюсь и пытаюсь попасть поточнее. Может, узы плохо затянулись? Тоже мимо. Опять разорвал. Тогда берем разрывную стрелу и запускаем у него. Попадает не точно в цель, а застревает в верхней части груди, входя совсем чуть-чуть. Но этого достаточно для взрыва, который разорвал его на части. Вот теперь до них дошло, откуда ведется огонь, и все стремительно полетели наверх. Вот только толку с них, если долетело не больше десятка, да и то, меня там уже не было. Лишь услышал, как копия разбивает оконные стекла. Быстро поднялся на 8-й этаж и опять стал работать лучником. Хм, а как ты умудрился увернуться? Самый мелкий из них в последний момент уклонился от стрелы, поднял голову в мою сторону и истошно заорал. «Ментальная атака отбита». «Ах, вот ты как! Аж слов не нашлось от возмущения. Первый раз вижу менталиста. А если бы его атака удалась, и он мою больную голову покалечил? И так не пойми, кого из меня система сделала. Я вроде и социопат, но в то же время не такой, как все». Стрела огненного взрыва, попавшая в брюхо, придала малому ускорение, а узы на крыльях лишили его последнего шанса на спасение. «Ой, мля!» Он при падении напоролся на оградку, скрытую под снегом, и теперь висит, как мерзкая бабочка на булавке. Осталось еще трое. Смелые ребята, однако. Они переглянулись между собой, что-то застрекотали, и двое из них пошли в атаку, правда, балконом ошиблись. Последний из них врубил ускорение и, судя по изменению цвета крыльев, собирается сбежать. Но нет, далеко не убежишь. Так я узнал о них новую информацию. Имеющие магию могут ускоряться. Наверное, не каждый, но может. Поэтому у таких особенно хрупкие крылья. Я применил узы, и у него почти оторвались крылья. Ну все, отлетался товарищ. Засмотрелся и чуть не пропустил удар копьем от неожиданно влетевшего на балкон тарианца. Пришлось уворачиваться, и в связи с теснотой пришлось использовать прием одного царя, с ноги выкинув налетчика с балкона. Вжух! Рядом со мной пролетело копье второго. Эх, хоть бери и всех узами убивай. Но так скорее только я себя угроблю от потери энергии. В голову пришла интересная идея. Блинком отпрыгиваю назад в квартиру, куда залетело копье, и, подобрав его, выбежал назад, возвращаясь сильным броском его владельцу. Ну, что я могу сказать? Кидал как лучший греческий метатель тех времен, а в итоге оно пару раз кувыркнулось и плашмя ударило жука, смотрящего удивленно на меня. «Ай, да нафиг! Узы!» «Вот так-то лучше!» «Блин, а ты откуда взялся?» «А, так ты через балкон перемахнул. Вижу на груди отпечаток моего сапога. Раз ты последний, то угощу тебя чем-то особенным. Хрустальная стрела в печень, и никто не вечен». Правда, не уверен насчет печени у них, но кое-что интересное я заметил. От дикой боли он потерял разум и влетел всей своей тушкой в окно, разбивая его в хлам. Теперь трепыхается в комнате, заляпывая своей кровью довольно неплохой белый ковер. Ну, теперь можно пойти и продолжить наш разговор. С проблемами я разобрался. Новых насекомых пока на горизонте не вижу. Хотел уже вернуться к деду и узнать у него, для чего им понадобилось золото, как вдруг заметил кое-что интересное. «Да ну! Да не может быть!» Рядом с телом тарианца лежала белая книжка.